затем и пойдет народ. Ну что ж, и это, наверное, правда. Хотя дадут ли на самом деле мир и землю? И надолго ли? Декрет, как невод, который бросили наотмашь, чтобы уловить доверие народное как средство борьбы междоусобной. Да похоже ли это на тех, кто отождествил себя с новой властью? На Чичерина, на Ленина, в конце концов. На Ленина? Американец сказал, что последний раз Ленин был хмур. Революция — это не только октябрь. Революцию еще предстоит утвердить. Она произойдет в 18-м. Значит, не все мосты еще сожжены, и возвращение в тот мир возможно? Для Репнина возможно? Репнин обернулся. Следы исчезли, будто бы великан потерялся в снежной замеси где-то между Лебяжьим мостиком и Летним садом. В нетолстый слой снега теперь были впечатаны следы Репнина. Впечатаны тщательно, и в них было раздумье. Такое нелегкое, что казалось сомнительным, надо ли идти дальше. Поезд подходил к Стокгольму. Был день теплый и дождливый. Не верилось, что где-то на востоке, отсюда всего в каких-нибудь 2000 километров, бушуют жестокие вьюги, и непробиваемая ледяная броня бережет январское безмолвие озер и рек. «Когда мы покидали судно, — заметил Чичерин, не отрывая глаз от едва приметной точечки, отделяющей справа темную гладь моря от просторов неба, — была принята открытая радиодепеша. В Брест-Литовске возобновились переговоры, прерванные на 10 дней. «По-моему, они уже однажды прерывались на 10 дней», — заметил Петр. «Да, 10, 10 и еще 10», — заметил Чичерин. «Это плохой признак. Однако не Стокгольм ли это?» «Нет, слева, слева. У вас глаза моложе». «Нет, просто мысок тумана. А вот прямо, кажется, Стокгольм». «Представляю, как нетерпелив и подвижен сейчас Воровский», — поднес руку к глазам Чичерин. Стучит палкой, немилосердно протирает пенсне. Кажется ему, что без него он видел бы лучше. «Кстати, Максим Максимович говорил мне, что вы встречали Воровского в Вологде». «Нет, в Одессе», — лаконично ответил Петр и сделал вид, что рассмотрел нечто такое, что не видел до сих пор. «А не могу ли я рассчитывать на большую откровенность?» — заметил, улыбаясь, Чичерин. Наступила пауза, и Чичерин с нарочитым любопытством взглянул туда, куда смотрел Петр. Он точно говорил Белодедов: «Ну, а теперь вы можете рассказывать». Петр заговорил. Он вспомнил дом в припортовом районе, в котором нередко сиживал с Воровским. Две солнечные комнаты, беленые известью. Окна в комнатке Воровского были открыты. Сюда доносился запах и моря, и пыльного бурьяна, которым порос большой двор, и подсолнечного масла. Поблизости был маслобойный завод. Где-то далеко в стороне напряженные трубно гудели пароходы, и, выглянув из окна, Воровский видел, как на рейде передвигаются суда. Пакет для Воровского Петр принял в Марселе и был счастлив передать Вацлаву Вацлавовичу в руки. Воровский вскрыл пакет и углубился в чтение, а Петр сидел у окна и смотрел на море, на большой двор, поросший бурьяном, на небо, которое было больше, чем двор, и даже море, но, подобно двору и морю, пахло присоленным ветром, пылью, подсолнечным маслом. А Воровский кончил читать и, достав глоток, снял пенсне. Видно, глаза устали. Воровский протер пенсне. Он это делал долго и тщательно, с очевидным намерением продлить процедуру.